Глава 10. 2 минуты. Временный клипс. Руки профессора двигались с невероятной скоростью и точностью. Вижу место повреждения. Небольшой надрыв боковой стенки. Станислав, микрососудистый зажим на проксимальный отдел. Есть. Засекай время. 15 секунд. 30. Архангельский уже накладывал микрошвы. Пролен 8.0. Тончайшая нить. Каждый стежок выверен до доли миллиметра. Минута. Почти готово. Еще 2 шва. Минута 30. Последний шов. Готово. Снимаем клипс. Все замерли. Артерия запульсировала. Швы держали. Минута 53 секунды. Выдохнул Станислав. Спиной мозг розовый. Пульсация хорошая. Отлично. Кивнул Дмитрий Петрович. Медсестра быстро промокнула его взмокший лоб. Продолжаем. Нам повезло. Артерия была в нетипичном месте. Но повреждение минимальное. 2 минуты ишемии – это не критично, но может дать остаточные явления. Следующий час прошел без происшествий. Декомпрессию завершили. Транспедикулярную систему установили. Примечание автора. 4 титановых винта вошли в тела позвонков, соединенные стержнями для надежной фиксации. Эта конструкция работает как внутренний корсет, удерживая поврежденный позвоночник в правильном положении, пока кости срастаются. Контрольный осмотр перед душеванием. Архангельский в последний раз осмотрел операционное поле. Все чисто. Можем закрывать.